долларов. Дэвид Фэллоус сказал: «Я наконец-то заручился согласием других членов административного совета. Прежде всего, на том участке, что я у вас купил, мы действительно построим 60-этажный небоскреб, где разместим все наши службы. Что же касается 7 других зданий, я уже урегулировал вопрос относительно участка на Пайн-стрит 18, который мой приятель Гарви Барр обязался купить. Его письмо — шедевр литературного искусства, я думаю, хранить его под стеклом. Но оставим это. Остаются 6 других зданий». Я заявил о своей готовности продать их от вашего имени. Гарви Барр сообщил мне, что вы также взяли на себя подобное обязательство перед ним в отношении 2 зданий, одно на Уильям-стрит, другое в Бруклине, принадлежащих его банку. Это правда? Почти. 6 наших, 2 Барра, всего 8. Чего вы, черт возьми, хотите? Продать или перепродать весь Уолл-стрит? Я не представляю человека, который мог бы вообразить столь безумную затею, — тихо сказал рэп Климрот. Вы поручаете мне продать эти 6 зданий от вашего имени? Да. Я хотел бы получить от вас официальную доверенность, уполномочивающую меня вести переговоры по этим продажам. То, что мои адвокаты именуют эксклюзивным правом на продажу, которое дает право действовать в качестве доверенного лица. Это возможно? Фэллоус бросил испытующий взгляд на одного из юристов. Тот одобрительно кивнул. «Вы его получили», — сказал Фэллоус. «Ваши адвокаты вместе с моими договорятся о деталях». «Теперь о цене. Во сколько вы оцениваете стоимость всей своей недвижимости? Пайн-стрит или без нее?» В своем письме Гарви Барр не называет ни одной цифры. Он лишь обязуется выкупить участок по Пайн-стрит 18 через 6 лет, но ни одной цифры этот старый мошенник не приводит. В глазах Фэллоуза промелькнули озорные искорки. «Не ваша ли эта идея?» «Моя. Значит, вы задумываете сделку пакет, то есть продажу оптом всех 7 зданий, включая и участок на Пайн-стрит, так ведь?» «Так, мне кажется, я уже называл общую стоимость. Да, 40 миллионов. А я ответил 35. Что вы скажете по поводу 37? Цифра вполне разумная. И, вероятно, мне удастся убедить других управляющих с ней согласиться, Климрот. Да. У вас уже есть покупатели на примете, или я ошибаюсь?» Рэп опустил голову, потом поднял ее, улыбнулся. «Да, есть. Это я», — ответил он. «Я хотел бы купить всю вашу недвижимость». Лоус расхохотался. «Страшно подумать, что я мог вас не встретить. Потом сожалел бы об этом всю жизнь. Ну, а каково ваше предложение?» «Я хотел бы с завтрашнего дня иметь опцион на год. Стоимость каждого здания там указана не будет, но будет поставлено непременное условие. В любом случае, общая сумма от продажи 6 зданий и участка на Пайн-стрит 18 составит 37 миллионов долларов». «Климрот, слушаю вас. Вы не хотите работать с нами?» «Нет, в данный момент у меня нет ни малейшего желания приобретать банк. Благодарю за приглашение». Это произошло 26 октября, в день, когда были официально подписаны через посредничество одной фирмы. Диего Хаус без особого удивления обнаружил, что он является ее президентом. Документы о передаче участка на Пайн-стрит банку Хант Манхэттен. На следующий день, 27 октября, имея в наличии 2 миллиона 600 тысяч долларов,